Дмитрий Матвеев. Основать род. Часть 1. Форт Заря. День 1. Просыпаться отчаянно не хотелось. Пробуждение было неизбежным. Рано, слишком рано. Рассвет едва-едва перешел в решительную фазу, и солнечные лучи лишь скользили по верхушкам деревьев, не в силах проникнуть глубже. Увы, все было предопределено еще накануне, и теперь критическая точка неотвратимо приближалась. Нет, можно было, конечно, заранее принять необходимые меры, предусмотреть, предотвратить, но вот не предусмотрено и не предотвращено, и потому случилось то, что случилось, а случилась жесткая побудка, и совершенно безвариантная, ибо разбудила женю не мелодичная трель смартфона, не противный писк китайского электронного уродца, и даже не зверский грохот поставленного в тазик армянского механического сивани, а острая резь в области мочевого пузыря. Физиология, мать ее, он попытался вновь задремать, договориться с организмом, надеясь отдалить неминуемое. Еще бы, во сне было тепло и хорошо, а наяву, наяву поджидала жестокая кара за вчерашнее излишество. Похмельный синдром во всей своей красе, с головной болью, с сушняком и всеми прочими прелестями, свидетельствующими о том, что вчерашний вечер все же удался. Ах, как было здорово вчера, весело, интересно, сытно, пьяно, вкусно, наконец, а сейчас, нет, нет, все пусть идет лесом, а он будет спать, отключив этот гадкий организм хотя бы ненадолго. Какое-то время уже не получалось игнорировать настойчивые сигналы из области нижней анатомии, но, в конце концов, тело настолько неумолимо заявило о своих потребностях, что медлить далее было чревато. Клапан-то не казенный, бормотал он себе под нос, нашаривая кроссовки и выползая из палатки, слегка пошатываясь, отчасти с просонья, отчасти от недовыветрившегося еще хмеля. Он побрел в сторону от стоянки, глаза не хотели открываться, да женя и не стремился их открыть. Веки приподнялись едва-едва, и обзора сквозь образовавшиеся узкие щелочки хватало лишь на то, чтобы не запинаться за корни и не натыкаться на деревья, а большего сейчас и не требовалось. Наконец, он решил, что удалился достаточно, оперся плечом на ближайшую сосну, дабы не тратить силы на поддержание равновесия, и в последние секунды успел расстегнуть молнию джинсов, не дав случиться непоправимому. Где-то внизу зажурчало. «Кайф!» — выдохнул он облегченно-сладостно, хихикнул, припомнив бородатый анекдот, дождался завершения процесса, снова вжикнул молнией, не открывая глаз, повернул в обратную сторону, изо всех сил стараясь не проснуться, удержаться на зыбкой грани между сном и явью. Но, не судьба, как ни пытался женя сохранить остатки сна, как ни экономно старался двигаться, но эти движения вместе с прохладой раннего утра начали разгонять застоявшуюся за ночь кровь, пробуждая организм навстречу и новому дню, и последствиям вчерашних возлияний, совершенно не считаясь с желаниями владельца этого самого организма. Вообще говоря, женя не был таким уж большим любителем зеленого змея, скорее, даже, наоборот. Но коли уж покатит в масть, то пировал от души, во хмелю не буйствовал, был, как говорится, мирным атомом, но в хорошей компании под хорошую закусь меры не блюл. Вот и накануне вечер прошел бурно, и теперь его многострадальная головушка сполна расплачивалась за вчерашнее удовольствие. Впрочем, у костра наверняка остались хотя бы одна недопитая бутылка и котелок с крепким холодным чаем. Комплексная терапия сулила скорое избавление от страданий, и полусонная, полупьяная тушка повлачилась обратно к лагерю. Настроение помалу улучшалось, и самочувствие обещало вскоре подтянуться следом. Выйдя из лесной тени на ярко освещенную солнцем прогалину, женя остановился, запрокинул голову и со вкусом потянулся, окончательно разлепляя веки. Красота-то какая! Еще бы башка не болела, если бы страдальцу каким-то чудом удалось абстрагироваться от немилосердно терзавшей организм похмелюги, он бы, несомненно, признал это июньское утро просто чудесным. На пронзительно-голубом небе не было ни облачка, и ничто не мешало раннему, не жаркому еще, солнцу ударить под задрогшему тельцу блаженное тепло. Десятки невидимых в густой листве птиц чирикали и свиристели на все лады, услаждая слух пристрастного ценителя, будь такой оказался бы в этом довольно-таки глухом месте. Неповторимый аромат утреннего леса, чистейший, не отравленный городом, воздух, напоенный невероятной смесью нежных запахов, действовал умиротворяюще. Но самое главное – это осознание того простого факта, что выходные, по сути, только начались, и самое интересное, как и самое вкусное, еще впереди. Действительно, кайф. Вот только что-то, Какая-то ускользающая деталь мешала, царапала, портила идиллическую картину. Женя проморгался, более-менее сфокусировал зрение и замер неподвижно, как некогда сивка-бурка пред Иваном Царевичем. Поляна была пуста, ну, то есть, почти пуста. Стояла только его палатка, почти новая каркасная четверка, купленная сравнительно недавно исключительно ради комфорта и возможности при оказии с удобством разместиться вдвоем со случайной подругой. На вес он не смотрел, все равно давно уже выезжал в лес только на машине. Женя добросовестно потряс головой, протер глаза, ущипнул себя за руку и проделал прочие традиционные ритуалы, помогающие вернуться в данную в ощущениях реальность. Картинка не изменилась. Но, млин, ведь еще вчера тут было больше двух десятков машин, множество палаток, несколько костров и целая куча народу. Между прочим, там был еще и его тазик, доставшаяся в наследство от отца старенькая вазовская семерка. Не бог весть что, но, все же, средство передвижения, было, вчера, а сейчас не было видно ни машин, ни людей, ни палаток, только один его черно-оранжевый купол. Да и поляна была явно другая, небольшой островок посреди вековых сосен, окаймленный зарослями малины и шиповника. Охренеть, выдать что-то большее не получилось, и без того недоочнувшееся сознание впало в ступор. Практически на автопилоте Женя доковылял на внезапно одеревеневших ногах до палатки, зачем-то обошел ее кругом. Палатка была добросовестно растянута, все колышки утоплены, как полагается, в тамбуре, все вещи, что он оставил там накануне. Вот только не было ни людей, ни даже следов их пребывания, кроме него самого, разумеется. Куда все подевалось? Где костровища? Где дорога? Где, млин, банальный мусор, обрывки упаковки, консервные банки и пустые бутылки? Ни хрена себе шуточки. Но тут и сам виноват. Это как нужно было накидаться, чтобы не чувствовать, как тебя вместе с палаткой тащит с места на место. Эй, мужики, хорош ржать в кустах, выходите. Другого варианта представить себе было невозможно. Ну а что еще прикажете думать, если заснул в одном месте, а проснулся в другом? Все, прикол удался, вылезайте, с меня коньяк. Коньяк был действительно заначен, правда, на самый вечер, для узкого круга приятелей. Но тут, видать, придется переиграть раскладку. Ну что, где вы там? Ответом был только шум ветра в вершинах сосен. Писец, промелькнуло в голове. Писец, писец, писец, мля. Он покричал еще, больше для порядка, уже не особо веря в результативность этого действия, затем обошел поляну по бровке леса, ни людей, ни их следов. Внезапно накатила волна злости. Вот, млин, гады, сами, поди, дрыхнут. А, может, по пьяни уволокли да забыли, ну так надо им напомнить, тогда уже с них коньяк причитается, за безвозвратно утраченные нервные клетки. Женя был вполне современным своей эпохи человеком, а современный человек привык, что информационный поток, радио, телевидение, интернет и, конечно, телефонная связь — суть неотъемлемая часть окружающего мира. Конечно, сотовый телефон порой раздражает назойливым звонком в неуместное время, но он же дает нерушимую уверенность принадлежности к человеческому обществу. Да, бывает, что тебе звонят в совершенно неподходящий момент. Согласитесь, не самая лучшая идея беседовать сидя, скажем, на унитазе. Даже если телефон в этот интимный момент случайно оказался у тебя в руках, но и ты можешь в любое время нажать несколько кнопок и привязать к своей жизни несколько минут жизни другого человека. Мобильные телефоны невидимой паутиной соединяют отдельных людей в глобальное сообщество причастных, этаких свидетелей соты. И люди, особенно жители городов, настолько привыкли к повсеместности и круглосуточности связи, что в большинстве своем уже не представляют иного способа существования. Связь вездесуща и легкодоступна, люди забыли о восторгах, некогда вызванных изобретением Александра Белла, они не задумываются об обширности положенных в ее основу знаний и сложности технологий. Люди раздражаются гневными тирадами в адрес неких абстрактных связистов, если не могут с первого раза сделать нужный звонок, и лишь те, что постарше, изредка вспоминают о былых временах, когда для того, чтобы поболтать с приятелем, нужно было зайти к нему домой, а чтобы вызвать милицию или скорую помощь, приходилось бежать к телефону-автомату через два квартала. И Женя, ничтоже сумнявшийся, достал из палатки смартфон. Смарт был крутой, хотя нет, одного этого слова недостаточно, чтобы описать сей предмет. Это был просто суперсмарт. Женя только выбирал его пару недель, дотошно и придирчиво изучая параметры модели, выискивая в сети отзывы счастливых и разочарованных пользователей сего чуда микроэлектроники. Деньги на новую игрушку копились чуть ли не полгода. И вот теперь он держал в руках предмет своей тайной гордости, блестящую плоскую коробочку, венец научных и технологических достижений современного мира. Значок, показывающий уровень сигнала, был совсем серым, можно было даже подумать, что и сигнала-то никакого нет. Женя хмыкнул, пожал плечами и набрал номер вероятного виновника. «Мобильная сеть недоступна», — прозвучало в ответ. «Что за хрень? Еще попытка, еще, та же фигня». Набрал другой номер, третий, без изменений. «Это что, действительно нет связи? Если что-то не работает, сперва нужно проверить простейшие вещи». Это правило Женя выполнял неукоснительно. Он не раз оживлял компьютеры клиентов, знаете, он совсем не включается, просто вставив вилку в розетку. Но нынче шаманские пляски с бубном вокруг захандрившего девайса не помогли, совсем. После пары минут ступора Женя несколько напрягся и, с трудом преодолевая похмельный туман в голове, попытался подумать. Ладно, допустим, сеть не ловится, но ведь есть еще спутниковая навигация. Он с энтузиазмом кинулся было давить на кнопки, но его ждал очередной облом. Спутников не было. По крайней мере, это категорично утверждал GPS-модуль. Но ведь накануне все было на месте. Эмоции воскипели, активно потребовали выхода и незамедлительно в этот выход ломанулись. Мать вашу, да что это за... Женя не был особым виртуозом, и исчерпался менее, чем за полминуты, но этого вполне хватило, чтобы до какой-то степени успокоиться. Сбавив накал страстей, он подвел итог. Все механические действия были тщательно и неоднократно проделаны и ни к чему не привели. Ситуация явно выходила за рамки рядового события. Для принятия решения требовалось приложить мозги и попытаться проанализировать произошедшее, но больная голова работать отказывалась, требовалось срочное лечение. Подобное следует врачевать подобным. В этот тезис Женя верил свято. Он, мимолетно вздохнув, сорвал с горлышка бутылки пластиковую нашлепку, со звучным чмоком выдернул пробку, набулькал коньяка в металлическую стопку, молодецки, одним глотком, опустошил ее и, прикрыв глаза, принялся ожидать начала действия микстуры. Спустя несколько минут в темном царстве забрезжил луч света, но с первой попытки желаемого результата достигнуть не удалось. Процесс исцеления завершили еще два писерика и несколько больших глотков минералки. Конечно, запивать коньяк минералкой – это варварство, но, по крайней мере, молоточки в висках утихли и затылок ломить перестало. Теперь можно было попытаться подумать и, для начала, восстановить в памяти последние события. Накануне была пятница, начинавшая собой первые выходные июня. Женя, Евгений Михайлович Каплин, программист, 41 год от роду, рост 180 сантиметров, вес 102 килограмма, отпросился с работы после обеда, мстительно проигнорировав капризно разочарованную реплику молоденькой секретарши шефа. «Ну, Женечка, ну ты же обещал». «Ну да, он обещал. Обещал поставить на ее компьютер новую игрушку вместо до крайности надоевших девочке шариков Ленис. И что с того? Не досуг сейчас, не до разных всяческих глупостей. Секретарша и без развлекалочки не помрет до понедельника, а его зовет труба. Туту-ру-ту-ту-ту. Слушайте все. Вперед. Прочь из душного города, подальше от надоевшей работы тупых и секретарш. Да здравствует свобода. Вещи были собраны еще накануне, оставалось только побросать их в машину. Еще 3 часа по шоссе и полчаса по грунтовке, и он уже обнимался со старыми знакомыми, ставил палатку и опрокидывал по первой. Одним из немногих действительно серьезных Жениных увлечений была авторская песня. Несколько раз за лето он выезжал в лес на традиционные сборища себе подобных, громко именуемых фестивалями. Нынче был даже не столько фестиваль, сколько встреча давно знакомых людей, которых объединяло общее увлечение. На подобные мероприятия Женю влекла возможность основательно расслабиться, полностью отключиться от повседневности бытия и отдохнуть от вечной городской суеты. Была, конечно, и немалая толика романтики, ощущение единства чувств с усевшимися кругом костра людьми, ну и, собственно, сами песни. Он еще в школьном возрасте научился сносно бренчать на гитаре, хороший слух имел от рождения, а неполные 4 класса музыкальной школы по классу фортепиано давали возможность легко подбирать аккорды к простым мелодиям и даже делать легкие аранжировки. Все это позволяло в своем кругу числиться неплохим исполнителем, что, в свою очередь, приятно ласкало самолюбие. В этот раз все начиналось как всегда. Приехал, обнялся с мужиками, картинно, с громкими воплями и хлопаньем по спинам и плечам, почмокал в щечку девчонок, ничего, что половина девчонок возрастом далеко за 40 и шириною в 2 обхвата, поставил палатку, перекидал в нее барахло из машины и, прихватив гитару, раскладной стул и пакет с выпивкой и закуской, двинулся к костру, рядом с которым был уже накрыт столик, и понеслось. Тосты, песни, анекдоты, снова тосты, кружка чаю, поспевший шашлык, опять песни, опять тосты. Уже начало светать, округлая, без единой щербинки, желтая луна, всю ночь освещавшая музыкальную пьянку, побледнела до прозрачности, когда женя, изо всех сил стараясь идти прямо, добрался до своей палатки. У него еще хватило сил упаковать гитару в чехол и самому упаковаться в спальник. Потом, провал, и в завершение всего пробуждение на пустой поляне. Что-то хреново получается, воспоминания не помогают. Вроде и пробелов в памяти нет, кроме сна, конечно, и картинка не срастается. Что ж, не вышло так, значит, надо попробовать иначе. Например, рассуждать логически, что могло случиться. Спутал палатку? Нет, это однозначно его. Вот золотаная дырка в куполе, это одна тупая подруга решила в ней покурить. Ему это не понравилось, он вообще не любил табачный дым, тем более в своем доме. Конечно, он ей выказал свое неудовольствие, а девка это ладно, все эмоции уже в прошлом. В общем, она принялась размахивать руками и прожгла сигаретой ткань. Мелочь, конечно, но вот метка осталась надежная. Вещи в палатке все его, ничего постороннего, но и без недостачи. Гитара, стул, рюкзак, спальник, все остальное. Прикололись и утащили, лег часа в 3 ночи, поднялся около 7 утра. За это время далеко утащить не могли, да и не стали бы ради прикола 4 часа таскать палатку с не таким уж легким мужиком внутри, а потом старательно расставлять и раскладывать вещи по местам. Следов машины тоже нет. Связь, конечно, может пропасть. Есть места, где ничего не берет. Но GPS-то должен работать. Хотя бы 1-2 спутника просто обязаны быть видны. Тупик. Давай рассуждать дальше. Лес выглядит немного иначе. Но, опять же, все растения знакомые. Ничего такого особенного, что указывало бы на какой-то другой регион. Если бы все вдруг сорвались и уехали, что тоже маловероятно, остались бы следы лагеря, колея от машин. Значит, все же, его перенесли. Кто, будем разбираться потом. Теперь, куда? Вряд ли далеко. Тут кругом дороги, куда не пойдешь, за день, максимум за 2, можно выйти к жилью. Ну или, хотя бы, к колее или натоптанной тропинке. Если это был пьяный прикол, то народ должен скоро прийти поржать и извиниться. А пока можно спокойно позавтракать, а то кушать уже начинает хотеться. Надо только воды набрать. Та, что он привез с собой, осталась в машине. А вот после завтрака, если никто не появится, придется собираться и куда-то двигаться. Все, решение принято, надо выполнять. Многие городские жители не знают лес, не понимают его и не любят. Для них выход на природу, как они его понимают, это поездка на пикничок на загородную турбазу или к приятелям на дачу, чтобы зажарить на мангале куриный окорочок или пару сосисок, и выпить на свежем воздухе бутылку-другую вина, как правило, хлебного Н-21. Особо смелые могут даже рискнуть и пройтись босиком по траве, осторожно ступая изнеженными ножками по мелким камушкам и веточкам. Но оккультуренная человеком территория сродни городскому парку. Она огорожена, как правило, глухим забором и служит только для беззаботного отдыха беспечных горожан. Да и лес вокруг городов стал другим. Он весь изрезан тропинками, просеками и дорогами, в нем не осталось зверя крупнее мыши. Грибы и ягоды выбираются почти что дочисто, сухостой весь давно вырублен на дрова. Для маломальски знающего и внимательного человека он не таит в себе опасностей. Поэтому женя был рассержен и ошарашен загадочным происшествием, но никак не напуган. Он не был лесным корифеем, знатоком и следопытом, но не был и чайником. Он любил бывать в лесу и любил сам лес. Ему нравился этот зеленоватый сумрак, приглушенные цвета, лесные звуки и запахи. Все это вместе создавало неповторимую ауру, погружаясь в которую женя отдыхал душой, наслаждаясь покоем и тишиной. В институтские годы женя числил себя крутым туристом, сходил в несколько походов, даже выполнил нормативы на какую-то категорию, но потом забросил это занятие. Впрочем, многие навыки остались, и заблудиться он не боялся. И сейчас, не предвидя больших проблем, женя взял пустые пластиковые бутылки, подхватил котелок и двинулся на поиски. Побродить пришлось с полчаса, прежде чем Женя наткнулся на ручеек. Скорее услышал, чем увидел. Узенький, в две ладони шириной, он пробегал по небольшому заросшему овражку, теряясь в непролазных зарослях ивняка. Женя с удовольствием напился, набрал воды и уже собирался в обратный путь, как взгляд зацепился за цветное пятно в кустах, явно искусственного происхождения. Сверху, от края овражка, его было не видно, это место закрывала плотная завеса густой листвы. А вот отсюда, снизу, его, хотя и не сразу, вполне можно было узреть. Женя поставил котелок на траву, покидал рядом бутылки с водой, подошел поближе и вгляделся. В ветках застрял небольшой рюкзачок, на глаз литров 30. Свеженькая яркая ткань, не измазанная в грязи, не промоченная дождями. Может и не новая, но никак не мусор. Собственно, тут и решать было нечего, такой явный признак близкого присутствия цивилизации требовал скорейшего изучения. Рюкзак застрял довольно далеко, а залезать в чащу не хотелось. Женя раздвинул ближайшие ветви, кончиками пальцев дотянулся до находки, ухватил за ткань и дернул. И тут оказалось, что рюкзак разодран почти пополам. Он развалился на части, и из него на землю посыпалось содержимое. Там было, на что положить глаз, но особое внимание привлек явно не пустой темно-красный бархатный мешочек. Сам рюкзак был безнадежно испорчен и годен лишь на помойку, но вот мешочек заинтриговывал, притягивал внимание. Женино воображение уже рисовало то увесистый золотой самородок, то немалую толику золотого же песка, то 2-3 десятка старинных монет, непременно золотых и немалой цены. Привычная лень была вынуждена отступить пред натиском хомячьей натуры, и Женя полез в кусты. Между прочим, это было не так уж легко. Кто пробовал, тот знает. Пыхтя и отдуваясь, внутренне и внешне проклиная этот гадский ивняк, кладоискатель, влекомый призраком нежданного богатства, продирался меж гибких ветвей к вожделенной добыче. Наконец, добрался, нагнулся, дотянулся и стал почти на ощупь поднимать и запихивать в набрюшный карман анорака все, что выпало на землю. Последнее, немного помятую алюминиевую фляжку, увесистую и побулькивающую, зажал в руке и принялся выбираться обратно. Пару раз он не удержался на ногах и, лишенный опоры, повисал на ветках. А потом, когда он нашаривал под ногами что-то более-менее устойчивое и выпрямлялся, эти самые ветки в отместку прибольно хлестали его по спине и рукам. В ответ Женя громко сравнивал зловредные растения с половыми органами различных животных и лез дальше. Выпутавшись, наконец, из кустов, он немедленно бросил фляжку на землю и вытащил из кармана главную цель своей отчаянной вылазки – мешочек. Уже взяв его в руку, ощутил, все его мечты о финансовом рывке так мечтами и останутся. Внутри не пересыпалось и не звякало. Там был один единственный твердый округлый предмет, который был немедленно вытряхнут на ладонь. Вот же ерунда какая, шар, сравнительно небольшой, светло-коричневого цвета, размером примерно с бильярдный, между прочим, довольно увесистый. И какому идиоту пришло в голову паковать эту хрень в бархат? Весьма разочарованный Женя запихал шар обратно в мешочек, сунул в карман и, подхватив котелок, флягу и бутылки с водой, потопал назад, к палатке. Не торопясь, он разжег костер, на треноге подвесил над огнем старенький, закопченный, местами помятый котелок. Пока вода закипала, уселся на складном стуле и принялся снова разглядывать шар. Он был безукоризненной формы, совершенно цельный. На идеально гладкой поверхности не было заметно ни следов обработки, ни литьевого шва. Материал, судя по весу, не то кость, не то какой-то весьма плотный пластик. На твердой матовой поверхности были выгравированы тонкие линии. При наличии некоторого воображения можно было представить, что это очертания незнакомых материков, а весь шар напоминал миниатюрный глобус неизвестной планеты. Женя ковырнул его ножом, но не смог даже поцарапать. «Надо будет после возвращения в город показать его знающим людям», — решил он. «Может, кто-нибудь из них сделает более определенные выводы». Изучение находки прервало громкое шипение. «Ничего страшного, просто самосброс». Закипевшая в котелке вода начала через край выплескиваться в костер. Надев толстую брезентовую рукавицу, Женя снял закопченную посудину с огня, в кружке залил кипятком щепот чаю, в миске – бич-пакет, быстрорастворимую китайскую лапшу, и продолжил изучать добычу. С шаром все было ясно. Он убрал его обратно в мешочек, мешочек, в карман и стал по очереди доставать и разглядывать остальные находки. Собственно, вещей было немного. Еда, несколько завернутых в чистое полотно лепешек из неизвестной муки и полосок вяленого мяса, компас в пластмассовой коробочке, небольшой светодиодный фонарь, наконец, разноцветная картонная пачка. На пачке обнаружилась яркая надпись крупными буквами на вражеском языке. 10 шекшелс, буцкшет. Ну, с английским-то проблем не было, перевести два слова, плевое дело. 10 патронов с картечью. Он открыл пачку. Действительно, патроны. Пластиковые зеленые цилиндры с латунными донцами. Вот куда их, ружья у него все равно нет. Разве что у приятеля на даче пострелять по бутылкам. Кстати, интересно, вот патроны, они лежали в рюкзаке. А где ружье? В кустах валяется? Пойти, что ли, посмотреть? Да ну его, неохота. Да и проблемы потом с ним объяснять, где взял, еще полиция прискребется. Одним словом, сплошные головняки, так что ну его нафиг. В помятой алюминиевой фляге оказалось какое-то мерзкое пойло, от которого так напахнуло сивухой, что женя невольно сморщился и даже не поленился подняться и выплеснуть содержимое в кусты на дальнем краю поляны. Разобравшись с трофеями, женя не торопясь позавтракал, прислушался к постепенно приходящему в норму организму и удовлетворенно кивнул. Посидел еще немного, наслаждаясь простыми вещами, крепким вкусным чаем с маковыми сушками, прекрасной погодой и всем окружавшим его великолепием раннего лета. Все было просто замечательно за исключением одной малости. Никто не приходил, не начинал биться в приступе покаяния и не собирался выводить его к людям. Перспектива передвигаться пару-тройку дней пешему и под рюкзаком совершенно не радовала. Более того, ему было совершенно неохота уходить с этой поляны, но это были всего лишь эмоции. Трезвый же расчет говорил о том, что еды хватит как раз на 3 дня, и если он хочет вытащить свою драгоценную тушку из этого приключения, то нужно поднимать задницу и начинать шевелиться. Делать было нечего. Женя еще несколько минут помедлил, смиряясь с неизбежным, собираясь силами и духом, потом вздохнул, поднялся и начал паковать рюкзак. В рюкзаках он толк понимал. Свой рюкзак он сшил себе сам и откровенно этим гордился. Надо сказать, гордиться было чем. В одни, так сказать, бурной молодости, когда смутные романтические мечты поманили Женю в леса, в магазинах продавались только чудовищные по конструкции и по весу шарики различных размеров. Шарики, потому, что как тщательно не укладывай вещи, рюкзак все равно превращается в зеленый, или синий, или коричневый, брезентовый шар. Женя раздобыл по знакомству технического капрона, затарился в швейном отделе галантерейного магазина разной длины молниями и разной ширины корсажными лентами, закупил лавсановых ниток и багажных ремней и выклинчил у бабушки старую швейную машинку с ручным приводом. После чего засел в библиотеке, перерывая подшивки популярных тогда у самодельщиков журналов в надежде подсмотреть удачную конструкцию. Почему в библиотеке? Просто потому, что интернета в те годы не было и в помине. В результате недели глубоких изысканий родился набросок, превратившийся постепенно в полноценные выкройки будущего рюкзака. Еще с месяц все свободные вечера Женя, никогда ранее ничего не шивший, проводил за швейной машинкой, учась на своих ошибках, порой переделывая один шов по нескольку раз. Ткань при раскрое сыпалась, он стал кроить паяльником, крепление плечевых ремней не выдерживало нагрузки, он придумал оригинальное усиление. Поясную пряжку самосброс он тоже придумал сам и собственноручно изготовил из найденной на свалке алюминиевой крышки от стиральной машины. В итоге к началу сезона, к майскому сплаву, у него был лучший рюкзак среди всех ребят из туристического кружка. С широкими мягкими плечевыми ремнями, точно подогнанными по росту, разгрузочным поясом, стяжками, шнуровками, кармашками и модным скользящим клапаном. Девчонки, не особенно интересующиеся подобными вещами, отреагировали вяленько, зато пацаны ходили кругами, выспрашивая детали, где, как, что, почему и зачем. А Женя охотно рассказывал и показывал, по праву ощущая себя героем дня. С отвычки, укладка заняла почти час. Женя дважды вытряхивал барахло на траву и начинал все заново. Зато когда закончил, рюкзак был плотно утянут, ничего не болталось и не брякало, а железяки не упирались в спину. Все вещи были на своих местах, в своих специально предназначенных кармашках. Даже топорик был аккуратно пристегнут к поясу. Вот только вышло все это тяжеловато. Разъезжая на машине, Женя отвык считать вес вещей, и теперь в буквальном смысле на своем собственном горбу ощутил цену излишеств. Он попытался максимально облегчить ношу всякими маленькими хитростями вроде переливания коньяка из стеклянной бутыли в трофейную фляжку. Но даже с учетом этого, упакованный рюкзак тянул очень даже изрядно. Конечно, в свое время женя нашивал и поболе, вот только с тех пор мышцы изрядно подздулись, а пузо, напротив, наросло. Спортсменом женя всегда был весьма посредственным. Он и в школе отнюдь не блистал мускулатурой, в институте был классическим ботаном, а в последние несколько лет, после вступления в наследство и получения машины, двигательная активность и вовсе свелась к минимуму. В итоге, намечавшийся животик превратился в солидное брюшко, обещавшее со временем стать объемистым пузом, а, может и необъятным брюхом. Время от времени он спохватывался, начинал пытаться делать по утрам небольшую зарядку, ходить по магазинам исключительно пешком и задумываться о покупке велотренажера или беговой дорожки. Но благих намерений хватало ненадолго. Через месяц, максимум через два, все возвращалось на круги своя и наметившееся было уменьшение объема талии превращалось в ее увеличение, о чем неумолимо свидетельствовал брючный ремень, не желая застегиваться на привычную дырочку. Следом за весом подскакивало давление, начали похрустывать колени. В общем, как ходок женя был не очень, а навьючился основательно, прямо как в золотые дни юности, когда был он молодой и кудрявый. Куда идти, даже не вопрос. Географическим кретинизмом женя никогда не страдал. Вряд ли его далеко утащили. А к северу от поляны, он это знал наверняка, максимум в 30 километрах должна проходить автотрасса. Дорога – это люди. Там уже можно попытаться тормознуть попутку, или добраться до общественного транспорта и дальше до самого дома. Он вынул найденный компас. Девайс на поверку оказался хреновенький, но вполне позволял приблизительно выдерживать генеральное направление. Вообще, компас изо всех находок порадовал его больше всего. Конечно, он знал, с какой стороны на стволах растет мох, а с какой строятся муравейники, но с компасом как-то все получается легче и проще. Обдумав маршрут и загасив костерок, женя попытался лихим рывком взметнуть рюкзак на плечи, но сходу не смог дотянуть. Он досадливо поморщился. Факты, штука упрямая, а они безжалостно свидетельствовали. На нича силушка молодецкая уж совсем не та, что давеча. Пришлось отволочь рюкзак к ближнему дереву. Женя присел спиной к рюкзаку, утвердил ремни на плечах и с ощутимым усилием, кряхтя и скрипя коленками, поднялся. Застегнул пояс, подрегулировал лямки, подхватил чехол с гитарой и, наконец, тронулся в путь. Первую четверть первого часа все было почти прекрасно. Женя даже попытался понаслаждаться природой и поразмышлять о странностях и нестыковках сегодняшнего утра. Но чем дальше, тем сильнее рюкзак давил на спину и плечи, ветки кустов все сильнее цеплялись за одежду и все резче норовили хлестнуть по лицу, а поваленные деревья, казалось, специально стараются создать на пути как можно больше препятствий. Не замедлили сказаться последствия вчерашней пьянки, да и поднявшееся высоко солнце пусть и не пекло макушку, но чувствительно нагрело воздух, и женя натурально обливался потом, поминутно вытирая рукавом со лба соленые ручьи. По памяти юношеских турпоходов, он сперва решил делать привалы через два часа, но уже через час почувствовал, что не в силах сделать ни шагу. 15 минут, изначально намеченных на отдых, хватило только-только, чтобы отдышаться. Еще столько же понадобилось, чтобы подняться на ноги. Все-таки рюкзак со всем барахлом оказался слишком тяжелым. Пришлось вступить в решительную борьбу со страшным зеленым зверем, именуемым в просторечии жабой. Из короткой, но ожесточенной схватки, женя вышел победителем и, двинувшись дальше, оставил у приметного дерева разборный мангал с шампурами. Рюкзак полегчал минимум килограмм на 5, но для успевших уже устать ног, плечи, спины это было почти неощутимо. Еще через час после острого приступа амфибиотропной асфиксии из рюкзака исчез складный стул, еще килограмма 3. После очередного привала поднимать рюкзак на спину было сплошным мучением. Но тут, кстати, пришла на память некогда виденная передача про альпинистов. Они отдыхали стоя, першись плечами на специальные палки. Вроде как, это было легче, чем каждый раз скидывать рюкзак, садиться, потом снова вставать. Вырубить две подходящие деревяшки было недолго, но одна явно мешалась, рука была занята чехлом с гитарой. Оставлять инструмент в лесу было жалко до слез, но и тащиться с ним по буеракам было уж очень тяжко. Вроде, и весу в ней всего ничего, А вот за 3 часа все руки оттянула. И цепляется, зараза, за каждый куст. Правда, новую такую же покупать, это будет накладненько. Но вот он идет уже полдня. И сколько прошел? До силы километров 6. А сколько еще осталось? Хрен знает. Если он будет проходить в день по 6 километров, то сдохнет с голоду раньше, чем выйдет к людям. Да, жалко. Но когда выберется, может и вернуться сюда, уже налегке и не один, и собрать оставленное имущество. Надо только подвесить чехол повыше, чтобы какой-нибудь лось не растоптал хрупкую вещь. Женя вздохнул, покрепче ухватил в руки палки и, борясь с желанием обернуться, пошел дальше, строго следуя указаниям компаса. Скинуть с себя 50 кг, пусть и в 3 приема, это немало. Это почти треть изначального веса. Но вот сделать бы это с самого начала. Однако же люди далеко не всегда оценивают свои возможности вполне адекватно. Дорога, как на грех, пошла в гору. Сперва, вроде бы, и ничего особенного, но чем дальше, тем круче становился подъем. И тут бывший турист в полном объеме познал все последствия хронической гиподинамии. Попробуйте вот просто так, без подготовки, взбежать по лестнице на 9-й этаж с 30-литровой канистрой воды. Если вы, конечно, не спортсмен. И вот где-то этаже на 4-м вы почувствуете, как необходимы вам регулярные физические упражнения, и узнаете, что ощущает толстоватый и хиловатый мужичок, идущий в гору под рюкзаком. Выбравшись на более-менее открытое место, Женя огляделся. Пустое. Сколько хватало глаз, что справа, что слева, была та же горка. Искать обход, только зря ноги трудить. Да и не факт, что этот обход найдется. Еще раз оглядевшись, он двинулся вверх по склону. Ноги передвигались все медленнее и тяжелее. Буквально каждый шаг давался с трудом. Легкие работали, как кузнечные мехи, но воздуху все равно не хватало. Чтобы как-то отвлечься, Женя принялся считать шаги, уговаривая себя при этом. Вот 100 шагов пройду и отдохну. Проходил, отдыхал, опершись на свои палки, и шел дальше. Очень скоро он отдыхал уже через 50 шагов, потом через 10. В глазах потемнело, крыша начала тихо съезжать, из пересохшего горла вырывались хрипы. В какой-то момент он уже почти готов был сдаться, но увидел впереди спасительную вершину. Это на какое-то время придало сил, но вскоре и эти силы подошли к концу. «Вот, до той елочки, и отдохну», — решил Женя. Дотащился до елочки и понял, что если сейчас остановится, то уже не сдвинется с места. «Все, больше не могу», — подумал он, и сделал еще один шаг, потом еще один, и еще. Рассудок отключился. Шаг за шагом, не то на невесть откуда взявшемся упрямстве, не то на 3-м или 4-м дыхании, он втаскивал себя в горку. И очень удивился, обнаружив себя спускающимся вниз по обратному склону лесистого холма. Идти вниз оказалось не особо легче, чем вверх. На подъеме рюкзак всем своим весом тянул назад. Сейчас же он, напротив, подталкивал вперед, и приходилось укорачивать шаг, осторожничать, чтобы не потерять равновесие и не покатиться вниз по склону. Но и это испытание в конце концов кончилось. В какой-то момент Женя обнаружил, что разговаривает сам с собой. Один шаг, примерно 0,5 метра, километр, 2000 шагов. До привала нужно пройти хотя бы 3 километра, это 6000 шагов. Прошел уже 3000, или 4, пусть будет 4. 4001, 4002, да, сдал ты, дорогой товарищ. 4156, или 7, а солнце-то уже к закату. Сколько сейчас на часах, а, черт, часы в телефоне, а телефон в рюкзаке. Часов 6 уже наверняка есть. 4700, нет, 808. Одежда насквозь промокла от пота. Пот струился солеными ручьями по лбу, щекам, заливал глаза. Рукава рубахи и большой клетчатый платок можно было смело выжимать. 5793, во, полянка подходящая. Все, амба, на сегодня с меня хватит. Так и не дойдя последние 200 шагов, Женя скинул рюкзак и рухнул на землю рядом с ним. Спина и плечи болели, ноги мелко дрожали, а желудок недвусмысленно заявлял о насущных потребностях. Какое там идти, даже пошевелиться не было совершенно никаких сил. Однако палатку ставить все-таки пришлось, хоть и через насилие над организмом. Решился он на этот подвиг лишь потому, что спать на голой земле под открытым небом было для него совсем уж невозможно. Сил готовить еду уже не оставалось. Банка рыбных консервов, осьмушка хлеба, вскипяченный на газовой горелке чай, а потом, ватруб, день-два. На другой день Женя пробудился, а, вернее сказать, очнулся, когда солнце уже чувствительно нагрело палатку. Некоторое время он бездумно пялился на яркий кружок, просвечивающий сквозь плотную ткань тента. Потом, разом вспомнив все события вчерашнего дня, дернулся было подняться, но тут же рухнул обратно на пенку, тихо взвыв от боли во всем теле. Он выждал пару минут и сделал вторую попытку, с тем же результатом. Но все равно как-то нужно было подниматься, завтракать, в кусты опять же сбегать, а после собираться и двигать дальше. Он тяжело вздохнул и принялся осторожно выползать из спальника. Его жестко плющило и мощно колбасило. Мышцы отказывались работать просто наотрез. Каждое новое движение лишь усугубляло телесные страдания. Впрочем, полная неподвижность тоже не спасала. Тихонько подвывая, когда про себя, а когда и вслух, стараясь не делать резких движений, Женя выбрался из палатки. Собирать дрова, разводить костер, одна мысль об этом вызвала панику. Еще бы, каждый наклон превращался в пытку. Пришлось доставать газовую горелку и готовить еду на ней. Расточительство, конечно, но на большее просто не было сил. Мало-помалу он разошился, двигаться стало легче, но все равно завтрак и сборы длились намного дольше, чем обычно. Еще какое-то время ушло на то, чтобы уговорить себя идти дальше. Когда это удалось, часы уже показывали 11-й час. Кривясь от ломоты во всем теле, Женя уже не стал понтоваться, а сразу прислонил рюкзак к сосенке, подлез под лямки и попытался встать. И не смог. Нет, на самом деле смог бы, если бы напрягся как следует. Но вот только не напряглось. И это после целой ночи сплошного отдыха. Может, ну его нафиг, на него вдруг накатила острая жалость к себе любимому. Настолько острая, что руки-ноги, и без того не шибко крепкие, вовсе ослабли, а на глаза почти что навернулись слезки. Вот сейчас он тут, посреди незнакомого леса и отдаст концы, и никто не узнает о судьбе несчастного программера. И всего-то нужно, еще немного расслабиться, отпустить себя, и лежать, а потом придут мелкие хищники и растащат косточки по всему лесу. Словно в ответ на эти упаднические мысли, из ближних кустов высунулась темно-бурая мордочка какого-то мелкого зверька. Не то хорь, не то еще какая-нибудь куница. Внезапно голову затопил бешеный гнев. Во, уже нарисовались, гады. Женя сунул палкой в кусты, мордочка тут же исчезла. А он, уже в голос, рявкнул сам себе. Вставай, сука, тряпка, баба, ничтожество. Лес вокруг был пустым, стесняться было некого. А злость выплеснулась такая, что аж в глазах потемнело. Сопля. Слюнтяй, Барт хренов, давай, шевелись, засранец. Подбадривая себя таким незамысловатым способом, Женя поднялся на четыре кости, развернулся лицом к дереву и, хватаясь руками за нижние сучки и трещиноватую кору, напрягая все силы, сумел все же подняться. Выпрямился, прислонился рюкзаком к дереву, отдышался. Злость бесследно улетучилась, зато пришла вполне законная гордость за свою победу. Женя еще с минуту постоял, потом сверился с компасом, взял заранее прислоненные к дереву палки и пошел. Поначалу каждый шаг был настоящим мучением, и силы-то, вроде, были в наличии, но вот боль в каждой мышце, при каждом движении терпеть трудно, избавиться невозможно. И ведь ни грамма уже не скинешь, вся снаряга нужна, разве что продукты будут потихоньку уходить, но эта мысль как-то совсем не радовала. Оставалось стиснуть зубы и тащиться вперед. Потихоньку-полегоньку Женя втянулся, разогрелся, появилось даже некое подобие ритма ходьбы, и все равно спустя час он был рад передохнуть. Наплевав на все, он скинул с плеч рюкзак и растянулся на устилающей землю сплошным толстым слоем бурой хвои. На следующем привале Женя решил устроить перекус, распотрошил рюкзак, достал сушки, бутылку с холодным чаем, кряхтя, опустился на землю, прислонился спиной к здоровенной сосне и не торопясь подкрепился. Хоть на полкило, но все же на спине полегчало. Он позволил себе получасовой отдых. Достал из рюкзака телефон, убедился в отсутствии связи. Еще несколько минут потянул, слегка поддавшись лени. Наконец решился, кряхтя и в голос постанывая, поднялся и уже ухватился было за лямку рюкзака, как услышал крик, и, причем, совсем недалеко. Женя некоторое время прислушивался, но все было тихо, наверное, показалось. Но только он так решил, крик повторился, уже ближе. «Помогите!» — кричала явно женщина, и это уж точно не показалось. Выхватить топорик из кармашка на поясе было делом нескольких секунд, и Женя, машинально запихав телефон в карман, помчался в ту сторону, откуда раздавался крик. Ну как помчался, потрусил что было сил, насколько позволяла комплекция и болящие ноги. Последний раз он мчался, пожалуй, в сопливом детстве, застуканный с пацанами колхозным сторожем на поле с горохом. Вскоре перед ним оказалась значительных размеров прогалина, окаймленная довольно густыми кустами. И по ней в сторону от жени бежала девушка, а за ней гнался самый такой всамделишный негр. На спине у негра был приторочен странный чехол, и из него над правым плечом торчала рукоять какого-то оружия, явно огнестрельного. Забег был недолгим. Девушка бежала быстро, но негр был однозначно быстрее. Он догнал свою жертву и сильно толкнул ее в спину. От этого толчка девушка потеряла равновесие и, вскрикнув, упала лицом вниз, а негр, довольно захохотав, ловко завернул ей руки за спину и, достав из кармана веревку, принялся связывать своей добыче запястья. Это наглое действие нужно было пресечь женя прежде, чем успел прикинуть свои шансы, кинулся на помощь. Он подскочил к нарушителю общественного порядка сзади и встал в растерянности. Он просто не знал, что ему делать дальше. Никакими приемами он не владел, драться не умел, а рубить топором незнакомого человека, пусть даже и явно совершающего уголовно наказуемые деяния, был не готов. Но что-то, наверное, внутренний голос, ему подсказывало, что увещевания здесь не помогут. В конце концов, он решил оглушить бандита, перевернул топорик лезвием вверх и, примериваясь, неловко занес его над головой негра. Но в этот момент тот закончил с узлами и, услышав Женино пыхтение, повернул голову. Это был весьма красноречивый пример губительности любопытства. Удар обуха пришелся прямо в висок, что-то неприятно хрустнуло, и нехороший человек без звука рухнул прямо на девушку, придавив ее всем своим весом. Шок, это по-нашему, и Женя испытал это состояние в полной мере. Он, который старательно избегал темных подворотен, подозрительных компаний и вообще был, если уж говорить на чистоту, несколько трусоват, вот так запросто, с одного удара, завалил бандюгана. Факт налицо, вот он свежий жмур, прямо поверх его, жмура, собственной жертвы, лежит, не дышит, еремная вена не пульсирует. Одно слово, покойник, не хотел, случайно вышло, прокурору расскажешь, дяденька. Но как бы там ни было, обижал-то он спасать женщину. Надо бы довести дело до конца, а она, может, в награду выведет его из этого леса. Пыхтя и матюгаясь себе под нос, Женя отложил в сторону орудие убийства, перевернул тело бандита, выдернул у него из ножен на поясе нож, разрезал веревки, стягивающие руки девушки и тронул ее за плечо. «С вами все в порядке? Вы встать сможете?» Она приподнялась, опираясь на руки, медленно повернулась и села, подобрав под себя одну ногу. Наверное, тоже была в шоке. Одежда ее была в пыли, блузка порвана, ссадина на лбу кровила. Женя нагнулся было к ней, но в это время невдалеке раздался громкий мужской голос, кричащий что-то на незнакомом языке. У Жени, застигнутого на месте преступления, внутри ёкнуло и спина похолодела от страха. Он даже чуть присел, настолько неожиданно это произошло. Правда, мозги сработали исправно. Негр, не русский. Голос тоже вещает не по-русски, значит тоже негр. Этот бандит, значит и тот бандит тоже. Значит, нужно по-быстрому валить. Женя совершенно не хотел проверять, что будет, если его найдут рядом с трупом. У этого есть ружье, значит, и у второго тоже может быть, а с топориком против ружья выходить не стоит. В своих возможностях по части самообороны, вернее, в их отсутствии, Женя совершенно не сомневался. Он и с топориком-то против голых рук запросто мог проиграть. Нет, оставаться здесь, чистой воды самоубийства, лучше сначала укрыться и посмотреть. Вот только ружье надо захватить с собой. Женя забрал оружие у своей нечаянной жертвы, ухватил девушку за руку и потянул в сторону. Та, еще не вполне пришедшая в себя, удивленно уставилась на него. Пришлось объясняться. «Пойдем, скорее, сейчас еще один придет», – прошипел он. В глазах девушки появилось понимание. Она послушно поднялась и следом за своим кавалером пролезла сквозь кусты. Оказавшись в укрытии, Женя присел на корточки, развернулся лицом к поляне и попытался разобраться с попавшим в его руки оружием. Это было что-то вроде двуствольного обреза с рукоятью. Немного походило на виденные в музее старинные кремневые пистолеты. Собственно, особенно разбираться было нечего. Два ствола, два спусковых крючка, сверху рычаг и кнопка. Он повернул рычаг, и блок стволов откинулся вниз, открывая казенник, в котором желтели донышки гильз. Вынул патроны, Посмотрел, вроде, целые. По крайней мере, гильзы не пустые и капсюли не пробиты. Вложил патроны обратно, закрыл затвор. Раз рычаг, перезарядка, значит кнопка, предохранитель. Но ведь никто не таскает в кобуре оружие без предохранителя. Выходит, кнопку надо передвинуть. Есть. Женя поднял обрез двумя руками и выставил перед собой. Возня с железякой несколько отвлекла и успокоила программиста, да и ощущение оружия в руках придавало уверенности. Он спохватился, что оставил рядом с телом свой топорик. Дернулся было скрыть улику, но опоздал. На поляне показался еще один негр с помповым ружьем в руках. Нет, Женя, конечно, не был знатоком оружия, но десятки пройденных компьютерных стрелялок и сотни тысяч убитых компьютерных монстров кое-чему научили. Увидев лежащее на земле тело, негр подбежал к своему бывшему компаньону, быстро осмотрел, огляделся по сторонам, затем присел и принялся разглядывать ближние кусты, постепенно поворачиваясь к тому месту, где прятались беглецы. И тут страх, остатки которого до сих пор сидели внутри Жени, вновь накатил с безумной силой. Было страшно сидеть здесь, в кустах, и страшно бежать прочь. Охваченный самым настоящим ужасом, он с трудом сдерживал дрожь во мгновенно вспотевших руках. Никогда еще в жизни он так не боялся. Пожалуй, еще секунда-другая, и он бросил бы ружье и с воплями кинулся прочь, но тут до его слуха донесся еле слышный всхлип, а в плечо мертво, до боли, вцепилась нежная женская ручка. Странно, но эта боль в какой-то мере вернула самообладание и способность к осознанным действиям. Немного, но жене хватило, чтобы осознать, что и он тоже вооружен, а, значит, вовсе не беззащитен. Страх не пропал, он остался холодным комом где-то в животе, но уже не туманил голову и не сковывал руки. Женя глянул перед собой поверх стволов. Обострившееся до предела зрение позволяло в мельчайших подробностях рассмотреть лицо своего врага, а в том, что это был враг, не было ни малейшего сомнения. Как это ни банально звучит, враг вооруженный и опасный. Вполне европейские черты лица, никаких курчавых волос и толстых выпеченных губ, свойственных негроидам. У врага была красновато-коричневая кожа, ровные ряды шрамов на щеках и лбу, белки глаз, ярко выделяющиеся на темном лице, золотое кольцо в ухе и ружье с длинным покрытым царапинами стволом и черным отверстием дульного среза, которое готовилось вот-вот плюнуть огнем и металлом. Ствол ружья в руках врага плавно двигался по дуге, неотвратимо приближаясь, и недавний программер вдруг отчетливо понял, что ждать больше нельзя, что еще пара ударов бешено колотящегося сердца, и его жизнь закончится. Не было никаких мыслей о текущем моменте, не пролетела перед глазами вся жизнь, голова была пуста до звона. Действуя скорее инстинктивно, нежели осознанно, Женя чуть приподнял обрез, направив стволы в голову противнику и нажал на спуск. Руки рвануло отдачей, позади пронзительно взвизгнула девушка, а лицо напротив превратилось в кровавое месиво и спустя пару секунд уткнулось в траву. Некоторое время Женя тупо смотрел на дымящийся ствол обреза, потом нервное напряжение стало спадать, а нечаянного убийцу начало нещадно колотить. Мышцы словно закаменели, но при этом все тело дергалось в судорогах. Женя стиснул челюсти, но зубы все равно стучали. На какое-то время он полностью перестал воспринимать окружающий его мир, ничего вокруг не ощущал, не слышал и не видел. А когда его стало отпускать, то обнаружил, что лежит, скрючившись, на боку все в тех же кустах, а рядом на коленях стоит спасенная им девушка и оторванным от блузки лоскутом вытирает с его лица холодный пот. «Вроде, все», — через силу выговорил он, с трудом приподнимаясь и обнаруживая во всем теле сильнейшую слабость, отлегло. «Нервы, понимаешь, не каждый день неграм башни сношу. Ну что, будем знакомы. Меня Женя зовут, а я Оля Шушунова». Девушка ответила легко и без напряжения. Видимо, пока Женя был в отключке, успела более-менее прийти в себя. Голос у нее был приятный, может и не такой нежный и мелодичный, как любит расписывать в дамских романах, но зато лишенный этих визгливых нервических ноток. В общем, Жене понравился. «Ну что, Оля, хватит тут прятаться, давай вылезать». И, тяжело поднявшись на все еще подрагивающие и подгибающиеся ноги, он подобрал обрез и начал пробираться сквозь кусты, стараясь не глядеть вниз, на красного цвета лужу, растекающуюся под головой неостывшего еще покойника. Оказавшись на поляне, Женя несколько раз глубоко вдохнул и потряс головой. Крыша ехала как бы не сильней, чем после позавчерашней пьянки. Понятно, потихоньку все приходило в норму, но как-то слишком медленно. Коньяку бы сейчас пару глоточков для снятия стресса. Да где он сейчас? Коньяк тот. В воздухе плавал ароматический коктейль из пороховой гари и острого запаха свежей крови. Женя машинально глянул на часы и поразился. С того момента, как он услышал крик, прошло меньше 5 минут. Надо же, а ему показалось, что натекало как минимум полчаса. Он вспомнил об оставленном топорике. Его следовало подобрать. Вещь в хозяйстве однозначно нужная. Задавив стон от боли в мышцах, нагнулся за инструментом. Взгляд упал на помповое ружье. Его, пожалуй, тоже следовало прихватить. Оно всяко лучше обреза. А кто может дать гарантию, что в этом лесу не бродит еще пара негров? Да и вообще, надо бы пошарить по кармашкам у покойничков. Может, что действительно ценное найдется, валюта, например, ружья, если что, можно от пальчиков протереть, выкинуть и отпереться, мол, ничего не знаю, а деньги, как известно, не пахнут. Вернется, снесет в обменник, да отпразднует счастливое завершение приключения, может и на новую гитару хватит, одно только смущает, он и свое-то с трудом тащит, а тут еще дополнительный груз, хотя, есть девочка Оля, вот она стоит, отряхивается. Пусть она и тащит трофей. Вон и рюкзачок есть у второго трупака, как раз ей пойдет. При взгляде на кровавую кашу на месте головы убитого негра Женю замутило, но показывать слабость при девушке не годилось. Он судорожно сглотнул, сдерживая подступившую тошноту, и, стараясь не глядеть на растекшуюся кровищу, принялся за дело. Одеты негры были похожи. Свободные неопределенного цвета штаны, яркие пестрые рубахи и легкие куртки, на ногах фирменные кроссовки, носков под кроссовками не было, вот первый, на поясе ножны, нож валяется рядом, а ремень-то широкий, толстый, хорошей кожи, надо брать, вместе с ножом и ножнами, что себе не оставит, потом продаст, или подарит нужному человечку, со спины обязательно надо снять кобуру для обреза, кто знает, может, еще пригодится, а что у него в карманах? В куртке, горсть патронов, зажигалка и неполная пачка сигарет. В нагрудном кармане маленькая дешевая рация Моторола. Все, больше ничего нет. В кусты его. А патроны, это хорошо. Надо бы сразу обрез перезарядить. Вдруг еще кто вылезет. Теперь второй. У него барахла побольше. Небольшой рюкзачок. Родной брат того, что Женя нашел во враге. Только другого цвета и целый. В нем тонкий спальник, пачка патронов, немного еды. Такой же набор из лепешек и вяленого мяса, приятно булькнувшая фляга, фонарь и малюсенькая дамская сумочка. В ней пачка тонких сигарет, изящная зажигалка, помада, зеркальце, в общем, стандартный женский набор. Женя прикинул, нет, вряд ли это Ольгины вещи. Убрал сумочку обратно в рюкзак и продолжил осмотр. В карманах нашлось еще с десяток патронов россыпью, зажигалка, сигареты, они что, эти негры, все поголовно курят? На шее висел кожаный мешочек, внутри горсть золота, кольца, сережки, цепочки. Явно бандитская добыча. На ремне нож в ножнах, еще одна рация. Все, теперь этого в кусты, только не смотреть на то, что осталось от его головы. Хорошо бы во фляжке оказался коньяк, или, хотя бы, просто водка. Что не помешало бы сейчас, так это хорошая доза антистресса. Женя открутил крышку трофея, но оттуда пахнуло такой мерзкой сивухой, что он не смог ни то, что хлебнуть, но даже и нюхнуть. И что за гадость пьют эти негры? Нет, долой эту хрень, он потом лучше воды туда нальет. Естественно, после качественного мытья, трупы были убраны, на траве осталось только темное пятно от крови. Ну да ничего, к утру уже и его не будет. Женя скидал все найденное в рюкзачок, взялся за трофейную помпу, осмотрел, двинул на себя цевье. Из окна с правой стороны вылетел патрон. Еще раз цевье туда-обратно, еще один патрон. В общем, ничего сложного для технически грамотного человека. В магазине оказалось 5 патронов. Теперь предстояло запихать их обратно. Дело, в общем, простое. Главное определить, как это сделать. После внимательного осмотра под стволом нашлось подходящего размера окно, закрытое подпружиненной планкой. Туда один за другим, и были вставлены патроны. Правда, вошло только 4. Женя немного напряг извилины, передернул затвор и запихал в магазин 5. В завершение была найдена и нажата кнопка предохранителя. Все, теперь можно хоть снова в бой. Женя выпрямился, надел на плечи рюкзак с трофеями, перехватил поудобнее ружье и повернулся к девушке. Теперь у него была возможность рассмотреть ее более внимательно. То, что он увидел, ему вполне даже понравилось. Чуть ниже среднего роста, стройная, с хорошей фигурой. Правильные пропорции тела, лицо красивым назвать трудно, но оно, тем не менее, было вполне симпатичным, только, пожалуй, чрезмерно бледным. Ну, после таких-то приключений не мудрено взбледнуть. Что еще? Темно-каштановые волосы, карие глаза, слегка вздернутый нос, широковатые скулы, прямые тонкие губы с чуть приподнятыми уголками, мягкая линия подбородка. На высоком лбу запеклась кровь. Из одежды синие джинсовые бриджи и светлая блузка, вернее, ее остатки. Пара пуговиц на вороте отлетела, и сейчас жене открывался прекрасный вид на стройную высокую шею и упругую грудь примерно третьего размера. На ногах легкие тряпичные тапочки без каблука, в руке сотовый телефон. Если вечером, в палатке, она выразит ему свою благодарность, он будет совсем даже не против. Но это потом, а сейчас нужно закончить начатое. А грудь все же хороша, просто глаз не отвести. Пожалуй, Оля, тебе стоит переодеться. Девушка перехватила Женин взгляд, смутилась и принялась закалывать ворот блузки невесть откуда появившейся булавкой. Пойдем, у меня есть запасная футболка. Умоешься, придешь в себя, а там подумаем, что делать дальше. Женя сделал несколько шагов в сторону и остановился, обернувшись к девушке. Та не двинулась с места. «Ну пойдем же», – досадливо повторил он. «Подожди», – голос Ольги звучал смущенно, – «тут еще где-то должна быть моя подружка». Ее негры сразу поймали, а я вот попробовала убежать и... Мне неловко, но... Ты пойми, я не могу вот так просто уйти и ее здесь бросить. «Подружка, говоришь?» – задумался Женя. Ему по горло хватило одной стычки, он все еще до конца не успокоился, и снова биться с неграми не собирался.